Небесные дали, манящие дали, с котомкой своей за спиной. Решительно шум Вавилона оставит, идет пилигрим молодой. Наслаждений спасенным не надо, не нужен разврат, а разлук. За ними идут наказания, до стена и не мокнущий путь. Yeah.